падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне. Вітаю. І Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Добрый дзень. Паважанае спадарства, мы ў прямым эфіры, так што вы ў чаце можаце задаваць нам пытанні. А тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта візіт Александра Лукашэнкі ў Расею на касмадром Усходні, у Благавешчанску, дзе ён сустрэўся з Владзімірам Пуціным, і вот яны далі прэсавую канферэнцыю. Калегі, ну вот, на мой погляд, самыя галоўныя рэчы, якія былі сказаныя спачатку Лукашэнкам, гэта ён назваў тое, што адбылося ў Бучы, брытанскай спецаперацыі, і Пуцін, дарэчы, сказаў, што вот Лукашэнка яму перадаў некія дакументы, якія тычацца, як ён сказаў, правакацыі ў Бучы. Яшчэ адна заява Лукашэнкі – гэта калі б Расія крыху запаздала з аперацыяй, маецца на ўвазе вайна, то па тэрыторыі Расіі быў бы нанесены сакрушальны ўдар. Ну, як мы памятаем, мінулым разам, калі Лукашэнка ездзіў у Маскву 11 сакавіка, то было сказана, што ўдар Украіна меркавала нанесці па Беларусі. Ну, а зараз, аказваецца, у яе планы былі больш амбіцыйныя. Вось што заявіў Лукашэнка. А што тычыцца Пуціна, то ён сказаў, што украінская дэлегацыя нешта круціць з умовамі пагаднення, вот у Стамбулі пра нешта дамовіліся, а зараз ужо як бы далі задні ход, і наогул Пуцін сказаў, што беларуская пляцоўка цалкам падыходзіць для далейшых кантактаў у рамках перамоваў Расіі і Украіны. Ну і таксама падчас перамоваў былі абмеркаваныя будучыя вучэнні, што таксама даволі цікава. Калегі, на што вы звярнулі ўвагу, на што б зрабілі акцэнт у вось гэтай даволі доўгай працяглай прэсавой канферэнцыі Лукашэнкі і Пуціна? Віталь. Ну, вы, сапраўды, галоўнае, магчыма, адзначылі. Я бы гэта пракаментаваў, гэтыя выказванні. Ну, па-першае, не першы раз ўжо, вось я даводзіцца сцвярджаць, што Лукашэнка такі спецыфічны палітык, што ў яго няма такога паняцця, як думаць пра свой імідж, пра сваю рэпутацыю, то, што называецца ў вачах ўсяго свету, ці найперш ў вачах заходняга свету. І ён можа гаварыць ўсё, што заўгодна, калі, ведаеце, нават у ідэалагічных войнах ёсць, ну, такія, скажам, правілы, калі нейкую інфармацыю, якую трэба выплеснуць, яе даюць спачатку там на нейкі несалідны сайт, там телеграм-канал, вот такая ёсць, скажам, ну, не тое, што правіла, а такая сістэма. Спачатку нейкі смешны там телеграм-канал, можа быць, недавно створаны, выдае нейкую дэзу, дэзінфармацыю, а потым яе падхопліваюць салідныя выданні, спасылаюцца на гэта, а ўже потым спасылка знікае, інфармацыя жыве сама па сябе. Так вось, такую ролю выконвае Лукашэнка. Калі нешта для Расіі трэба сказаць, то ён, канешна, тут гатовы сказаць все, што угодно. І вось дзве гэтыя рэчы, да, што і пра Бучу, што это была правакацыя брытанцаў, сам бы, можа быць, Пуцін такое не рашыў сабе. Думаю, Лукашэнка тут зноў стане героем мемаў, паколькі мы памятаем, як фантазія в інтернеце всіх людзей была вакол таго, што папярэдне, і он гаварыў пра гэтыя удары, якія павінны былі быць нанесены, і столькі мемаў, дзе ён самых сітуацыях там альбо бамжам, альбо каму заўгодна распавядае гэта, то ось прыблізна, ну, тое, канешне, не ўсё гэта было б так весела, каб не было так сумна, но думаю, якраз пасля гэтай прэс-канферэнцыі ён зноў стане героем мемаў. Ну, а другое, Что важно, и Путин, и Лукашенко говорили трошки иншими словами, что Путин говорил, у нас фактично не было выбору, нам пришлось им атаковать, иначе бы нас атаковали. Лукашенко в своей непосредственной манере говорил это больше ярко, как вы процитовали. Но тут межволе приходится вспоминать, хоть это полемичный прием такие не вельми, напевно, правильно вспоминать Гитлера, покольки, ну, когда Германия начинала Другую Светную войну, так само вся немецкая пропаганда была настроена на то, что вот заходние державы, заходние от Германии, Англия, Франция, ну, а так само Америка и евреи во всем свете, они хотят поразить Германии, и тому нам ничего не остается, как начать войну. Нам ничего не остается, как бы мы не начали войну, то на нас бы напала бы Англия, Франция и Польша. Все это было таким, ну, скажем, стремлением головным у фашистской пропаганды нацистской. В принципе, зараз, как бы это ни было, ну, скажем, недоречно, как бы это не отповедало фактам, но Путин и Лукашенко повторяют фактично той же метод, что мы напали на Украину, иначе бы она на нас была готова напасть. Человек, який, ну, хоть нечто разумея в величине армии, в ситуации в свете, конечно, ну, это любой человек воспринимает, как некое шаленство, варьянство. Ну, але эти два керовника, видать, не мают иншей махчимости оправдать войну России супроть Украины и говорить, что это, оказывается, Украина хотела на их напасть. Валер, ну, а вот как вы интерпретуете, того, что вот была потребная эта поездка, была потребная поездка так далеко, это несколько годинов, и как бы лететь, могли встретиться в Москве, могли просто не встречаться. У чем была мета? Как Лукашенко сказал, что вот в Буче была провокация. Ну, а для кого как бы, его меркование... мае значение. Ну, в этом смысле варто сказать, что не он один. Например, вот поведомляется, что, скажем, китайские СМИ официальные так само говорят, что да, вот есть питание, да, инцидента в Буче, а может, и даже и не питание, может, это украинская провокация. Ну, товарищ Си сидит себе в Пекине, в запретном городе, никуда не рвется, никакие космодромы. Ну, то, что там было сказано, мы запустим белорусов в космос. Ну, можно, конечно, запустить, але как бы белорусы там уже были, скажем, той же Крыму. Вот у чем была мета такой далекой поездки и вогуле этой встречи? Так, питание цалком слушное и логичное, заправды, ці варто было ехать так далеко на далекий усход, как и ничего не сказать и ни об чем не домовиться. Во всяком разе, про некие публичные домовленности, про некие конкретные выники ничего не было сказано. Сказано только, что, коли я так уважливо глядел, что Россия обещала поставить у Беларусь некую новейшую войсковую технику. Ну, может, один это, так сказать. Ну, и плюс к тому Лукашенко, да, речи, сказал, что допомогут нашим нафтоперепрацовочным заводам. Ну, про допомогу заводам, так сказать, так само шмат говорка идет, але поскольку конкретики мало. Я думаю, тут причина, как бы, этой встречи больше психологичная. Видите, зараз... Путин, як і Лукашенко, у міжнароднай ізаляцыі. Ну, калі для Лукашенко гэта такая звыклая сітуацыя, то для Путіна трохі не звыклая. Вось, з ім размаўляюць розныя палітыкі, але вось канцлер Аўстрыі вельмі так жорстка спрачаўся з Путіным, там яшчэ некія перамовы телефонныя у яго адбываюцца з заходнімі палітыкамі, і яны... вельми, так сказать, неприемные для Путина. Коли отбываются некие перемовы с иншими политиками с краин Азии, Африки, вот там, например, Пакистана, то это такие худшие деловые, сухие перемовы. А тут Лукашенко приезжает и говорит: Владимир Владимирович, вы все робите правильно. Вот, коли бы не напали на Украину, то Украина бы напала на вас. Увогуле, у Бучи это спецоперация Великобритании, и навод некія там дакументы, перахопы, як бы перадаў Пуціну. Ад Ніка і Майка чарговая. Так, Нік і Майкл, да, гэта, так сказаць, канспіралогія вядомая. Прычым цікава, што тады, тады ў Маскве рагаталі Ніка і Майка. Ну, цяпер не да. А зараз не. Зараз не той час ім, да, не да смеху. Вось, то бок, это такая психологічная психотерапія для Пуціна. То бок, Лукашенко такі психотерапевт, які приехал у далёкі Дальний Усход, каб просто, ну, падтрымаць Пуціна, і для Пуціна, мне падаецца, гэта важна. Такая психологическая, психологічная падтрымка ва умовах вельмі непрыемных, вельмі скандальных. Калі як бы вся гэтая вайна ва Украіне ідзе зусім не па плану, хоць Пуцін вельмі спрабаваў упэўніваць, што ўсё па плану ідзе, і гэтак далей. Ну вот як бы адзін сэнс у гэтым візіце я бачу менавіта ў психотерапии Путина, как взамен отримать некие экономичные дивиденды, а как иначе теперь отримать? Только вот таким чином, коли треба вот максимально доказывать, что лепших сябров нема, и в оголе риторика Лукашенко была намного больше агрессивная, антиукраинская, антизаходняя, мне подается, чем у самого Путина, и не впершиню. Ну вот такой риторикой, как бы за риторику отримать некие певные экономичные преференции. Вот, коли ранее газ в обмен на поцелунки, то теперь некие дивиденды в обмен на лояльную риторику. Виталь, у меня вот такое для вас питание. Вот после этих заявок Лукашенко на конт Бучи, те не изменится ставление до его, максимум риторика, до Києва. Бо ми пам'ятаємо ті заяви Зеленського, що, ну, коли Лукашенко хоче відчувати себе господаром Білорусі, мені абсолютно без розниці, це вибір білорусів. Ну, інше, що от Лукашенко все ж так попрекається, там не посилає війська. От після Бучі, а для українців це вельми болюче питання, от сьогодні Зеленський виступав в Литовському парламенті, перед Литовським парламентом, пригадував і Бучу, і інше, до речі, місце. Буча в даному випадку – це символ. Як в Білорусі Хатиня, а вісно було скільки спалених, так і Буча – це символ. Ось. І от коли Лукашенко так говорить про Бучу, це якби може змінити позицію Києва? Ці, якби, войски не посылая, а балбоча хай про что завод. Какая, вот как вы лечите? Я думаю, можно. Разумеете, бо изменилась ситуация. Мы памятаем, какие резкие речи Лукашенко говорил супротив украинских керовников первые дни войны, когда он был упомянен в параде российских войск в Киеве, и супротив Зеленского, не будем повторять, супротив министра обороны Украины. Вот, потом его риторика изменилась. Ну, а украинская политика официальная была, не влияющая на то, что в социальных сетках, там и в прессе украинской, ну, Лукашенко, скажем, часто опошними словами справедливо цене обкладали, то сам Зеленский, там, те Арестович, вышедший границы Украины, как раз подтвердилось такое, что, ну, не будем лишний раз зловать Лукашенко, главное, как Беларусь не вступила в войну. Вот. Але, ну, ясно, что в этом смысле Лукашенко не тот человек, який может отказать удячностью на некую настрыманность. И вот он настрыманность отказывает им, что говорит вот про Бучу. И зараз чему может измениться ставление Украины? Бо украинцы могут потиху заразуметь, ну, заходящие из военно-политической ситуации, что вступление белорусских войск в войну на территорию Украины уже все меньше вероятное с каждым днем. По-перше, российские войска отошли от Крыма, по-другое, там мы эту сторону обмерковывали настрой в самим белорусским войске, максимум это настолько критичная, по-третье, партизанская война. Но, перш за все, именно измена российских стратегичных планов с полночи на полдень и усход, на Донбасс. І вось, і в гэтай сітуацыі, ну, ясна, што без падтрымкі Расіі беларуская армія наўрад ці будзе сама атакаваць Украіну. І калі Украіна, афіцыйны Кіев, гэта зразумее, што ўжо гэтага можна не баяцца, магчыма, што і эканамічнае рашэнне, і палітычная рыторыка, і канкрэтныя дзеянні да Лукашэнкі будуць абастрацца. Канешна, гэта ўсё яшчэ па-ранейшаму, в прынцыпе, не выгадна Кіеву, ну, але таксама ж нервы не жалезныя ў украінскіх палітык, у Зеленского, чуть все это и не реагировать, это и громадство будет потребовать, это будет потребовать и пресса. Вот. И коли ранее менавито стримливающим фактором было то, что будем терпеть Лукашенко и любые выказывания, чтобы Беларусь не вступила в войну, то теперь, коли этот стримливающий фактор отмирает, то, махчима, реакция будет более жесткая. Валер, а зараз про тему, якая дзіўным чынам ці не дзіўным вогуле не прагучала. Мы памятаем некалькі дзён таму Лукашэнка на нарадзе з Радай бяспекі распавядаў, што вот я хачу прысутнічаць, я павінен прысутнічаць у перамовах, бакі абавязаны мяне як бы прыняць, бо я тут галоўны, ну не галоўны, но важны ключавы гулец, і потым як бы тэму падхапіў Лавроў, сказаў, што да, вот Беларусь павінна як бы даць гарантыі бяспекі, сярод іншых гарантаў Беларусь павінна прысутнічаць. Лукашэнка прыязджае Благавешчанск, толькі што вот ён казаў, Лавроў казаў, ноль, зіро, эта тэма вогуле не закранутая. Пуцін сказаў, да, вот дзякую Александру Горавічу, менавіта дзякуючы яму пачаліся перамовы. Перамовы павінны, як бы, я так разумею, на думку Пуціна, вернуцца ў Беларусь са Стамбула, ну, што, маўляў, это добрае месца. Хаця Пуцін сказаў, што, ну, ані ізноў тупіку. Дарэчы, цікавая рэч. Вось пару дзён таму Жузеп Бурэль, кіраўнік Еўрапейскай адміністрацыі, сказаў, што, ну, перамовы зашлі в тупік, і, гледзячы па ўсім, праблема мае толькі ваеннае рашэнне. И там Лавров, Захарова обрылись, так, вот, что он говорит, как так можно? Ну, Путин фактично еще не то и самое сказал. Вот, что, ну, да, вот. Вот в практичном плане, как бы, белорусского глядища, что это означает? Что Россия, скажем, выставить украинцам ультиматум, альбо Беларусь, альбо мы вогуле спыняем перемовы, не хочем ни про что, как бы, размовлять, вы будете... Так бы мовіць, вы будете смеяцца, но у нас той же самы пасярэднік – это Александр Лукашэнка. Але тым не менш, я кажу, пра яго месца за сталом перамоваў сказана не было, магчыма таму, што вот з гэтай формулы Пуціна вынікае, што Лукашэнка не ўдзельнік, а медыатар, он пастаўнік добрых паслуг. Як вот вы інтэрпрэтуеце адсутнасць адной інфармацыі і наяўнасць другой? Я интерпретую это так, что позиции Минска и Москвы в этом пытании разыходятся. Сапраўды, пытание про роль Беларуси на этих перамовах, и оно достатково розное. Коли Лукашенко и Макей казали про то, что Беларусь хотела бы быть удельником этих перамовах, и, как сказал Макей, не только Украина повинна отримать гарантию безопасности, а и Беларусь хотела бы отримать гарантию безопасности. Вот. Путин сказал про статус модератора, это совсем меньше, а Лавров сказал, что Беларусь могла бы быть гарантом безопасности Украины. Это так само совсем иное, чем то, что имел на увазе Лукашенко и Макей. Макей сказал про гаранты безопасности Беларуси, а Лавров сказал, что Беларусь могла быть гарантом безопасности Украины. Это совсем разные речи, как мне подается, и они не стыкуются. Сам сенс заявы Лукашенко и Макея как бы означает, что Беларусь боится, что Россия с Украиной за спиной могут домовиться об нечем за кошт интересов Беларуси. Вот. И тому Беларусь хотела получить некие гаранты. Но возникает питание тут так само, вельми дивосное. Украіна хоча мець гарантыі бяспекі ад пагрозы з боку Расіі. Так ад якой пагрозы хоча мець гарантыі Беларусь, таксама ад Расіі ці з некага іншага боку. Мне падаецца, што тут інтарэсы Мінска і Масквы ў гэтым пытанні не супалі, і фактычна мы зафіксавалі гэта па выніках прэсавай канферэнцыі, што гэта пытанне публічна не ўздымалася, менавіта таму, што бакі не паразумеліся па гэтаму пытанню. Ну і ўсё ж такі, гледзячы па тым, што і Пуцін, і Бурэль рознымі словамі з розных бакоў як констатавалі пэўны тупік, то тады ўвогуле як бы роля Лукашэнкі як бы ніякая. Калі перамоваў няма, то няма ні месца за сталом, ні пасярэдніцтва, нічога, так? Не? Я думаю, що забылі спытаць Украіну, мне здаецца, все зараз шансу, да, што яны хацелі б на тэрыторыі Беларусі праводзіць перамогу. Просто, калі былі першыя дні вайны, можа, сапраўды не было асаблівого выхаду. Вось, цяпер сітуацыя іншая, не бачу ніякай прычыны для Києва праводзіць перамогу на тэрыторыі Беларусі. Ну, а потом, ведаеце, па шчырасці, я вот недавно паглядзеў дадзенае пытанне, як в Украіне, гэтак і ў Расіі. Ну, зразумела, лідары не заўсёды павінны ісці, як бы як на вяровачцы за грамадскай думкай, але тым не менш, грамадская думка Расіі і Украіны, яна люстэркава адваротна. Калі ў Расіі нарастаюць праваенныя настроі, давай душыць, так бы мовіць, змагацца там, денацыфікацыя. А в Украіне наадварот. Напрыклад, вот ставленне да гатоўнасці аддаць Крым. Ладно, хай забіраю Расійскую Федерацію. Она ў 14-м годзе была значна больш, чым зараз. Зараз она амаль нулевая. І па шэрагу іншых як бы пазіцыяў, і нават калі б, можа, Зеленскі хацеў, он просто не можа пайсці на большую частку. І таму в этом сэнсе это пад не толькі волі там Зеленскага і Путіна, это пад паміж грамадствамі. Принамсі на дадзены момант. Віталій, у мене от... Я репліку даю, што от пакуль мы трошкі ще новыя прыходзяць там паведамлення, што гаварыл Путін, он вспомнил, но это просто показатель добрый, як гісторик, як гісторик гісторику, да? Путін сказав Лукашенку, ну, всім на прес-конференції, що ось це українство, це було ще створено генеральним штабом Австрії в 19 столітті. Розумієте, коли президент країни, все-таки ось як доморощений аматор-гісторик, ну, от такі не тое, що там конспірологічні, але такі безглузді, скажімо, речі говорить, з пункту вежання і створення націю, і з пункту вежання історіографії, то гэта показує, ну, його ставлення до України, якою ми всі ведаємо, і гэта показує, що, ну, как би, ти виноват уж тим, що хочеться мені кушати, що для Росії, само для теперішнього керівництва, скажімо так, осторожній, само існування України, що підтверджається там і тим сумновідомим артикулом на сайті агентства РІО, що нам робити з Україною, вони просто хочуть її, ну, розтрощить, знищить як державу і українство як, ну, скажімо, просто національну ідентичність. Так, да. Так, так. Тут дуже цікаво. Який мир? Цікаво, що... Що напередодні грандіозної битви за Донбас, ну, якби, покуль перемови не мають ніякого сенсу, я думаю, що по виніках цієї битви буде більш зрозуміло, хто повинен больше заступать. Тому, я думаю, по этой причине так само перемовы припинились. Да, ну я хочу, до речи, звернуть увагу, цікаво, что вот про Украину, ну, этот звыклый тезис, что австрийский генштаб вынышел, вот. А про Беларусь вот непонятно, чей генштаб придумал, так само ж не будет недоречность. Але вот как бы... И причем нам вот было сказано, что Беларусь не молодший брат, Беларусь просто брат, видать, близнюк. На что Лукашенко, да нет, да мне и молодшим, как бы не соромно, да, не соромно, не ганебно быть, я вот ну, сам хотел бы сказать, молодший брат. де-факто керував би не Лукашенко, а навіть і не Позняк, навіть не Шишкевич, а навіть Тихановська, звісно, то, що Білорусі – це придумка польських католицьких там колов, то ми б чули б з телевізора російського кожен день. Польська інтрига. Да, польська інтрига. Віталь, от як ви міркуєте, є ще два сюжети, яких якби не було, а хоча, може бути, вони були за кадром, ми не ведаємо, бо все ж таки, якби, от версія Валера, вона має, ну, якби, право, зрозуміло, на існування, що це, ну, збільшення для піару, для так, ну, психологічної нікої рівноваги. Але от напередодні цієї зустрічі, ну, виказувалися різні міркування, скажімо, українські експерти виказували, що Путін все ж таки додушить Лукашенку і примусить послати війська в Україну. Другая версія, ну, так само виказувалася, що магчима, якби буде поставлена кропка певних політичних міркуванняў на тим процесі, який вже відбувається. Російські війська виходять з Білорусі, хоча ще залишаються, що от буде сказано, що ми війська виводимо, Білорусь вже якби, вона наш брат, там, навіть близнець, але от вона більше в цьому ніяк не удельничая, а вот мы будем биться за Донбасс, как и от початку сбирать. Ни того не прогучало. Вот как бы чему, на ваш погляд? Коли, особливо, коли соправды, глядя по словам Путина, ну вот зараз бой за Донбасс. Ну, потому что обоих это вариант особливо первый на сегодня, при сегодняшнем раскладе, как мы уже трошки говорили ранее, ну, достатково, скажем так, маловерогодное. Самое, раз уже полтора месяца там после початка войны, самое вот теперь меньше вероятное это вступление белорусского войска на территорию Украины, покольки, ну, само оно не подрыхтованное, российская допомога уже нема, вся российская, ну, скажем так, увага иде на Донбасс и на полдень, вот, а ясно, что без российских войск, само белорусское войско запускать войну, это, скажем, мягко контрпродуктивно, не думаю, чем это может скончиться. Массовой сдачи в Полонці и там развернуться назад, ну, это уже такая трошки, скажем, иллюзия, але факт, что не пронесе ніякої военно-політичної. Что до того варианта, что ось уже Лукашенко попросить російські войски сысти, ну, мне здається, это было б достатково нахабно з його боку на теперішній момент. Ну, по-перше, конечно, Беларусь, она удельничає в агресії тим, що проставляє свої аэродромы, отсюда летят ракети, летят самолеты. Тут белорусских лечебных установок, в шпиталях лечить российских жавнеров. Отсюда они пересылают нарабованное на территорию России. В этом сенсе это, ну, достатково, ну, значный, масштабный удел в агрессии. Тут, коли пытаются агрессор тенел, Лукашенко хочет сказать, что не агрессор, но так по всех статутах ООН, коли дипломаты с первых дней войны это показали, вот такая форма удела в агрессии, это и есть удел в агрессии, а не то, что мы побольш стояли. В данном выпадку выводить уже войски российские с территории Беларуси, мне кажется, Лукашенко это, конечно, мая нова, зиму, безумовно, некомфортно покулино тут стоять, он бы хотел, как вышли. Ну, але еще ситуация не досягнула такого взрывника, каб ён гэта публично попросил. Во всяком разе, не публично, напэўна, ён про это кажа. Новость на той пресс-конференции, на тых перамовах, якія нам поведомили, ён, принамсі, гэта публично не говорил. Валер, и я так разумею, что и Путину это не потребно. То есть, навык, коли ён выведет все войски, перекинувши, скажем, их на Донбасс, все российские войски, вот как бы обвешать, что Беларусь свободная от российских войск, она вот часовая, и он не хочет. И больше того, вот все-таки эта тема, якая была затронута про новые учения, она, на мой погляд, свечит, что как бы, махчима, это не опошняя хваля приходу России. Они могут уйти, да, а могут потом прийти и снова. Никто ж не каже, что вот теперешняя фаза, навод коли верить Путину, что размова идет зараз про атаку на Донбасс, а потом может и не на Донбасс, а потом может и до Киева вернуться, и до інших регионов Украины, и тогда и снова потребуется Беларусь. Як вы лічыце, тут вот такая пэўная няпэўнасць, она будзе доўга яшчэ захоўвацца? Ну, я думаю, для Путіна важна такая падвешаная сітуацыя, вось, калі менавіта Масква будзе вырашаць, патрэбны на тэрыторыі Беларусі расійскія войскі ці не патрэбны. Але я думаю, што расійская вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі гэта ўжо чыннік пастаянны. Будзе яна ўзрастаць і змяншацца, гэта залежыць ад канкрэтнай сітуацыі, но тое, што гэта пастаянная пераменная, мы можам сказаць дакладна. Вось. Ну, а што тычыцца цяпер, так, цяпер, калі планы аперацыі ў Украіне памяняліся, то і патрэба ў расійскіх войсках на тэрыторыі Беларусі ўжо не вельмі актуальная. Ці яшчэ? Яны перакідваюцца ў Донбас. Ну, а далей, што далей у сённяшніх умовах увогуле загадваць? Цяжка, што можа быць далей? Трэба паглядзець, чым закончыцца гэтая вайна і якія будуць высновы, і тады ўжо можна меркаваць пра маштаб расійскай ваеннай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі. Ніякіх прычынаў для Путіна выводзіць войскі, это все-таки, я думаю, он успрымае гэта як а, пэўны здабытак свой ваенны і палітычны, як б, пэўную страховку на выпадак таго, што, ну, раптам Лукашэнка збрыкне там, то войскі лепш пакінуць. Я вот калі чытал гэта, ну, каментары, што вось, маўляў, Лукашенко там попросить, и Путин сам вырашить вывести уже российские войски с территории Беларуси цалком, вельми в это не верил, не бачил ниякой, ну, практичной в этом необходимости для Путина сдавать завоеванные. Это как бы не в русских традициях. Там, где уже стоять, так и они будут стоять. Когда они же сюда пришли, то мало ли, как еще война будет разгортываться, в який бок, скажем так, что там в планах у Путина, может быть, не только Украина. И в этом смысле войски в Беларуси, они потребны. Я хочу сказать, что сегодня у России проблема не хапая войска, реально не хапая живой силы. Там скрабуть по сусекам, там с Паўднёвай Асетии людей мобилизуют и так далее. Таму па гэтай простой элементарнай практычнай прычыне, што не хапае войскаў для Донбас для аперацыі, таму па гэтай простай прычыне могуць з Беларусі іх і вывезці. Ну, але я лічу, што тут ёсць такі псіхалагічны момант, што як бы яны могуць вывезці, но адмыслова абвяшчаць гэта, это як бы пэўнае такое прызнанне ваеннага суверэнітэту Беларусь. Умовно кажучи, коли с какой-нибудь Белгородской области там перекидываются, я не ведаю, в Ростовскую, но об этом же не обещают. Ну, это внутрироссийская справа. Так и тут. Это как бы по сутности внутрироссийская справа. Ну да, там есть Лукашенко, да, там есть стяг червоно-зеленый. Але как мы оперуем нашим войском, это вогуле никого не цікавить. На вот Лукашенко. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радио Свабода». У эфіры «Свабода прэміум», тут Ганна Соусь, добры дзень. І сёння мой суразмоўца доктар Рустам Айзатулін, унікальны спецыяліст з 12-гадовым досведам працы ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь праз шэраг звальненняў і палітычны пераслед, а пасля праз вайну быў вымушаны пакінуць і Украіну, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатулін таксама каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Добры дзень. Дзень добрый. Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на ўвазе масавыя затрыманні артапедаў-траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы? Ну, сітуацыя актуальная на данны момент такая, што всіх задержалі і всіх абвіняюць в корупцыйных дзеяннях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось. Чи можна казати про кількість затриманих і про якби посади цих людей, про клініки, з яких вони були затримані? Так, це клініки в Республіці Білорусь, які займалися эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием. Вот. А ці відомо, у яким статусі вони затримані, арештовані, виставлені обвинувачення? Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали. От наскільки я зрозуміла з того, що я читала, то збільшого всі затримані були ортопедами, які займалися чи мали дочинення до протезування стягна. Це ви кажете тепер про коленний сустав. Да. От я в історії Білорусі були масові арешти медиків, але вони були різних докторів у різних шпиталях. І от тут бадаю першиню затримані тільки доктори вузької спеціалізації. Вот, кроме основной коррупционной версии, чем это можно потлумашить? Как вы себе это тлумашите? Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпированно, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент. А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа. Дело в том, что два года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да. И поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет. И пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент. Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць? Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, Это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да, никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система законов в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает. У меня такое еще питание. Наколько это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, як хутка доктор, який этим не займался, может научиться и якосно ее робить? А кто будет учить? Так само питание. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может. А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвиду, могли бы вы дать? Кольки в Беларуси было специалистов, которые могут это робить? Кольки теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом году? Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе, сложившейся медицины в Республике Беларусь, очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению. Александру Лукашэнку калісьці рабілі аперацыю на калені, якраз у РНПЦ, дзе вы працавалі. Я дакладна не ведаю, але ну, такая інфармацыя паступала, што ну, нібыта аперацыю рабіў не беларускі хірург, а запрошаны са Швейцарыі ці іншай заходняй краіны. Ну, вот, хто цяпер будзе рабіць такія аперацыі найвышэйшым урадоўцам? Яны, напэўна, думаюць, што яны вечныя. Да? Замежнікаў таксама ў цяперашняй сітуацыі цяжэй будзе прывесці, каб зрабіць аперацыю. Так? Асноўны спецыялісты за кратамі. Ціх думалі пра гэта людзі, якія аддавалі загад аб затрыманні, што ну, ім самім можа спатрэбіцца калісьці пратызаванне, сцягнаць і калена? Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат. Вы кажете про людей, якія живуць з болем, але з болем, калі разбураецца сустав, жыць немагчыма. Ён можа быць, тут я не спецыяліст, вы самі правільна скажаце гэты тэрмін, разбурыцца, зламацца, не працаваць, і чалавек ну, не зможа рухацца, так? Калі своечасова не правесці такую аперацыю. Бо чарга вялікая. Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается. Давайте крыху пра іншае цяпер пагаворым. Я хацела запытацца пра вас, пра ваш лёс, пра вашу працу. Апошні раз вы давалі інтэрв'ю «Свабодзе» летась у лістападзе. Вы тады ўжо працавалі ў Кіеве, у прыватнай клініцы. Адбылася вайна, ідзе вайна. Што змянілася ў вашым прафесійным, у вашым асабістым жыцці праз вайну? Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть. Ну, я так разумею, калі, наколькі я разумею, вы цяпер у Польшы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы адмовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Ўкраіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты няпросты путь у Польшы? Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду. Я ведаю, што беларускі фонд медычнай салідарнасці робіць шмат працы для дапамогі украінцам у вайне. Маглі б вы больш падрабязна расказаць, як беларускія медыкі, як фонд спрабуюць дапамагчы цяпер у гэтай драматычнай сітуацыі, як украінцам, так і беларусам, якія там засталіся. Ці шмат дактароў засталося ва Украіне і працягваюць лячыць людзей? Да, достаточно много беларусаў в Украіне, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации. Поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину. Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі іх санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца? Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого. Хотелось бы завершить размову не в таким пессимистичным ключе, а накольки магчыма с оптимизмом некоторым хотя бы. Что вам дае надею и веру теперь? Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно? Так будет не завсёды. Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно. Дякую вялікі за компетентный коментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дзякую вам вялікі, усяго найлепшага. Вам тоже всего хорошего. До свидания. До побачення. Вы слухали падкаст «Радио Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.